Девочка поклонилась, сложив руки полным уважения жестом. Чародейка, шурша черным платьем, подошла, взяла ее за подбородок, достаточно бесцеремонно подняла голову, повернула влево, вправо. Цири почувствовала злость и нарастающий бунт. Она не привыкла, чтобы с ней так обращались. И в то же время ощутила укол обжигающей зависти. Йеннифер была очень красива. По сравнению с нежной, бледной и вообще-то распространенной внешностью монахинь и послушниц, которых Цири видела ежедневно, чародейка блистала светской, прямо-таки вызывающей красотой, подчеркнутой каждой деталью. Ее локоны цвета вороного крыла, каскадом не спадающие на плечи, блестели, отражая свет почти как павлинье перья, извивались и волновались при каждом движении. Цири вдруг устыдилась своих исцарапанных локтей, шершавых рук, поломанных ногтей, волос, сбившихся в серые сосульки. Неожиданно ей невероятно захотелось, чтобы у нее было все то, что было у Йеннифер. Прекрасная длинная шея, а на ней прелестная черная бархотка и изумительно искрящаяся звезда. Ровные, подчеркнутые угольком брови и длинные ресницы, гордые губы и две округлости под черной тканью и белыми кружевами, вздымающиеся при каждом вздохе. Так вот она, знаменитая неожиданность. Чародейка слегка скривила губы. «Посмотри-ка мне в глаза, девочка». Цири вздрогнула и втянула голову в плечи. Нет, в одном она не завидовала Йеннифер. Одного предпочитала бы не иметь и даже не видеть. Этих глаз фиолетовых, глубоких, как бездонные озера, странно блестящих, бесстрастных и злых, страшных. Чародейка повернулась к первосвященнице. Звезда на ее шее загорелась отражениями солнца, проникающего в окна трапезной. — Да, Неннике, — сказала она, — несомненно, достаточно взглянуть в эти зеленые глаза, чтобы понять, что в ней что-то есть. Высокий лоб, правильные дуги бровей, красиво расставленные глаза, тонкие крылья носа, длинные пальцы, редкий цвет волос. Определенно кровь эльфов. Хотя этой крови в ней немного. Прадед или прабабка эльфы. Я угадала? Я не знаю ее родословной, — спокойно ответила первосвященница. Меня это не интересовало. Высокая для своих лет... — продолжала чародейка, по-прежнему оценивая Цири взглядом. Девочка закипала от злости и возбуждения, боролась с непреодолимым желанием вызывающе крикнуть, взорваться, сколько есть силы в легких, затопать ногами и убежать в парк, свалив по дороге вазу со стола и хлопнув дверью так, чтобы и звездка посыпалась с потолка. Неплохо развита. Йеннифер не спускала с нее глаз. Она перенесла в детстве какие-нибудь заразные болезни? Вероятно, ты ее об этом тоже не спрашивала. У тебя не болело? Нет. Мигрени, обмороки, склонность к простуде, менструальные боли? Нет, только сны. Знаю. Йеннифер откинула волосы со щеки. Он писал. Из его письма следует, что в Каэр-Морхене с ней не проводили никаких экспериментов. Хотелось бы верить, что это так. Это правда. Ей давали только натуральные стимуляторы. Стимуляторы никогда не бывают натуральными, — повысила голос чародейка. Никогда. Именно стимуляторы и могли усилить у нее проявление. Холера не думала, что он мог быть настолько безответственным. Успокойся. Неннике взглянула на Йеннифер холодно и как-то на удивление неуважительно. Я сказала, это были натуральные, совершенно безвредные снадобья. Прости, дорогая, но в этом я разбираюсь лучше тебя. Конечно, для тебя существует только один единственный авторитет — ты сама. Но в данном случае я вынуждена тебя разочаровать. И давай больше к этому не возвращаться. — Как хочешь, — Йеннифер поджала губы. — Ну, пошли, девочка. Времени у нас немного. Грешно растрачивать его впустую.